Глава 5. Проболтав с подругой около 2 часов, Роберто отправился на прогулку вдоль реки, чтобы все обдумать, и вернулся домой к полуночи. Теперь все встало на свои места. Беседа с Адрианой очень ему помогла. Много лет Роберто полагал, что ниточки, связывающие его с матерью, оборвались. Но нет, вот и ныне там. Хотя проблема и не так остра, как раньше, она все же присутствует в его жизни, отравляя ее. Мысль Лауры об обиженном ребенке завладела им полностью. Сколько раз этот невидимый ребенок топал ногами, кричал, плакал, катался по полу, грозил и шантажировал, чтобы добиться желаемого, чтобы любимый человек остался с ним рядом. Сейчас этим человеком была Кристина. Но до этого он также вел себя с Каролиной, а еще раньше с Мартой, а перед этим с Алисией, а до и после них со своими друзьями, требуя от них безоговорочной преданности и готовности выполнить любую просьбу. Но это было невозможно и отпугивало людей. Сейчас он чувствовал себя в состоянии дать определение тому, что с ним творилось, а следовательно, мог что-то изменить. Это придало ему спокойствие. На сеансах психоанализа он узнал о том, насколько важно уметь называть вещи своими именами. Он всегда с восхищением вспоминал сеанс, во время которого всерьез задумался над весомостью некоторых слов и фраз. Он предположил, что человек начинает существовать, когда у него появляется имя и фамилия, потому что с юридической точки зрения некто не зарегистрированный, нигде не указанный, не названный, практически не существует. Насколько определяющим нашу жизнь может стать то или иное имя? Какое бремя, сказал он себе, несет женщина по имени Соледад, Долорес или Агустиас? 2. Соледад, испанское, одиночество. Долор, испанское, боль. Ангустия, испанское, тоска. Примечание переводчика. Он задумался также над неявной, но тяжкой ношей, возлагаемой на человека, названного в честь мертвого брата, дедушки или дяди, или того, кто невольно вынужден доказывать свое право носить имя отца или матери. Зачастую это влечет за собой искажение имени, и человека называют Хархита, Стильвита или Мигелита, до тех пор, пока его отец или мать не умрут, позволив, наконец, избавиться от уменьшительно-ласкательного суффикса и стать Хорхе, Сильвией или Мигелем. Он серьезно задумался над выражением, которое обычно произносят в ситуации, когда эмоции выходят из-под контроля. Нет слов. Нет слов, говорит человек, когда чувствует, что любое описание происходящего было бы недостаточно. И над другими выражениями, призывающими к ясности, назвать вещи своими именами. Потом вспомнил библейскую притчу. Бог просил человека дать имена живым существам, чтобы владычествовать над всеми тварями. Назвать значит определить роль, дать определение, получить контроль. Невозможно контролировать то, что нельзя назвать или чему не удается дать имя, заключил Роберт. Есть люди, которые во взрослой жизни достигают головокружительных высот. Но стоит им вступить в пространство личных отношений, завязать близкие отношения, и они становятся всего-навсего детьми, крайне нуждающимися, страдающими от недостатка ласки, внимания или признания. Он должен вплотную заняться обиженным ребенком, обитающим внутри него. Он никогда не сможет построить серьезные отношения, если не разберется со своим болезненным страхом быть брошенным. И единственный, кто может услышать его, это мы сами, припомнил он. Без всякого сомнения, Роберто должен был позаботиться о нем. Когда мы обращаем внимание на его грусть, страх или злобу, ребенок перестает капризничать, так как мы им руководим. Роберто никак не мог поверить, что все, что происходит в его жизни, происходит лишь потому, что ему в руки попали письма незнакомки. Что вся эта комедия положений разыгралась по воле случая. Он с удивлением вновь поймал себя на мысли о Лауре. Судя по всему, Карлос был ее мужем или любовником. Хотя можно было предположить, что и бывшим мужем, с которым женщина поддерживает хорошие отношения. Как бы то ни было, промелькнуло в голове Роберта, наверное, просто строить отношения с человеком, который так хорошо разбирается в них. Лаура демонстрировала такую либеральность, такое понимание, такой опыт. Как раз это ему было нужно, такая женщина рядом. Но где найти таких женщин? Впрочем, одну такую он уже знал. Ее адрес – carlospu@spicenet.com. В этот момент он обратил внимание на адрес электронной почты Лауры – Карлос Пол. Ему было не по душе мысль, что Лаура – литературный псевдоним некого Карлоса. К примеру, сотрудника женского журнала, который решил подзаработать, подговорив именитого психиатра Фредди вступить в переписку. Смекнув, что книга прежде всего была адресована женской аудитории, автор решил писать от имени женщин. Тогда и придумал Лауру. Роберто открыл папку с файлами и нашел сохраненные сообщения. Он проглядел их, ища фрагменты, которые могли бы выдать Карлоса. Почему он всегда все усложняет? Почему изощряется, ищет подвохи? Материалы, присылаемые Лаурой, которая, по ее словам, профессионально занимается отношениями в паре и упоминала будущую книгу, были всего лишь тем, чем казались прежде. Таким образом, Лаура была Лаурой, некий Фредди был ее другом, а Карлос когда-то или, увы, до сих пор был ее мужем. И точка. Он продолжал фантазировать. Лаура живет с двумя своими детьми, мальчиком и девочкой, в большом доме в окрестностях Буэнос-Айреса, возможно, возле Дельты, где по выходным занимаются греблей вместе с бывшим мужем и детьми. Но проблема заключалась в другом. С какой стати все его мысли принадлежали Лауре, когда его должны были волновать отношения с Кристиной, находящейся под угрозой? Он сел за компьютер и заглянул в папку «Входящие». Там его ожидали, присылаю тебе один и посылаю тебе два.